Следующая наша тема – февральская революция. Первый блок называется «Развитие революционного кризиса в России. Февраль-июнь 1917 года». Первое. Социально-политические причины. В скобках. Отставание социально-политической сферы от экономической. Точка с запятой. Изоляция и кризис самодержавия. Радикализация масс. Второе. Экономические причины. В скобках. Неравномерность экономического развития. Запятая. Столыпинская реформа. Третье. Первая мировая война. Четвертое. Кризис верхов. Точка. Управленческий кризис. Пятое. Заинтересованность союзников в свержении монархии в России. Второе. Римская. Февральская революция. Мы по инерции называем это февральской революцией. Я называю, хотя на самом деле это был дворцовый переворот. Февральская революция. Первая арабская. Переборы с хлебным снабжением. Уличные волнения в Петрограде. Точка. Демонстрация работниц Петрограда 23 февраля 1917 года. Всеобщая политическая стачка здесь же 25 февраля. Реакция властей. Второе арабское. Позиция запасных батальонов гвардейских полков. Точка. Ситуация в Литовском и Волынском полках. Точка. Тимофей Иванович Кирпичников, в скобочках, старший фельдфебель Волынского полка. Это специфическая фигура. Вот. Имеет смысл его запомнить. Переход солдат на сторону бунтующего населения. Третье. Вооруженное восстание 27 февраля. События в ночь с 27 на 28 февраля. Четвертое. Механика заговора против монархии. Пятое. Отречение царя в ночь с 1 на 2 марта. Третье. Римское. Основные периоды развития революционного кризиса в феврале-июне 1917 года. Первое. Арабское. 23 февраля-18 апреля. Двоеточие. Борьба либеральных партий и социалистического блока по вопросу о войне и мире. Второе арабское. 19 апреля-2 июля. Первое коалиционное правительство. Точка с запятой. Первое коалиционное правительство. Борьба умеренных социалистов с Петросоветом. Петросовет с большой буквы. И большевиками. Четвертое римское. Изменение властной организации России. Первое арабское. Образование Временного комитета членов Государственной Думы 27 февраля 1917 года. В скобках председатель, октябрист Родзянко. Второе арабское. Образование Петроградского совета рабочих депутатов. Тоже 27 февраля 1917 года. Председатель, меньшевик Чхеидзе. Товарищи председателя. Дело в том, что товарищами называли тогда заместитель. То есть товарищ председателя – это заместитель председателя. Значит, товарищи. Трудовик Керенский, меньшевик Скобелев. Точка. Роль Керенского в событиях. Третье арабское. Временное правительство. Министр-председатель Львов, в скобочках, образовалось 2 марта. Точка с запятой. Декларация с большой буквы 3 марта. Точка с запятой. Специальный указ 5 марта о передаче власти на местах. Четвертое. Демократизация общественно-политического строя или социальный развал? И знак вопроса. Пятое римское. Основные политические силы и партии в революции. Первое арабское. Либеральные партии. Вообще, февральская революция или февральский переворот это идеальная модель заговора. Вот то, как была свергнута монархия в России, это просто расписанный, великолепно исполненный заговор, который внешне был представлен как совокупность бунта одних, неактивности других. На самом деле, это вот когда в форме какой-то глупости, на самом деле, это был хорошо продуманный заговор, в чем-то даже идеальный. Вот мы потом посмотрим, сначала мы посмотрим, каков общий расклад, а потом я вам расскажу механику заговора. Кстати, некоторые черты февральской революции, они потом были воспроизведены в советскую перестройку на последней ее стадии. Там тоже была некая последовательность действий, хотя более бестолковая. Значит, либеральные партии. А. Союз 17 октября, в кавычках. Кто мне напомнит, кто был лидером октябристов? Гучков, совершенно верно. Значит, Союз 17 октября, в скобочках, Гучков. И, в кавычках, прогрессисты, Коновалов. Б. Конституционно-демократическая партия, то есть кадеты. Кто мне напомнит, лидер кадетов кто был? Милюков, совершенно верно. Конституционно-демократическая партия, Милюков, двоеточие. Эволюция России по западному образцу. Это их точка зрения, что Россия должна эволюционировать по западному образцу. Точка с запятой. Национализация помещичьей земли за выкуп. Это они исходили вот из необходимости. Второе. Умеренные социалистические партии. А. Правые эсеры. Кто мне напомнит? Лидер правых эсеров. Человек, который задал Ленину вопрос. А ведь вы, наверное, меньшевиков повесите после революции? На что Ленин сказал: да, после того, как повесим последнего эсера. Виктор Михайлович Чернов. Чернов. Правые эсеры, в скобках, Чернов. Б. Меньшевики, церетели. В. Цели и задачи умеренных социалистов, двоеточие. Двоеточие. Углубление буржуазно-демократической революции. Революционное оборончество во внешней политике, то есть продолжение войны. У эсеров социализация земли. Кто мне напомнит, в чем разница между социализацией земли и национализацией? Так, а социализация? Ну, общинам, правильно. Третье, арабское, радикальные социалисты. Радикальные социалисты, записываем. А, большевики, точка с запятой, возвращение Ленина 3 апреля 1917 года. Кстати, очень интересное совпадение. Как только Соединенные Штаты решили вступать в войну, через неделю Ленин оказался в России. Возвращение Ленина 3 апреля 1917 года. В скобочках записываем. Название статьи, в кавычках, «Задачи пролетариата в данной революции». «Задачи пролетариата в данной революции». Или еще эта работа называется «Апрельские тезисы». Но «Апрельские тезисы», поскольку она написана была в виде тезисов, это очень важная работа. Значит, «Задача пролетариата в данной революции», «Апрельские тезисы», тире, «Курс на перевод буржуазно-демократической революции в социалистическую». Лозунги, двоеточие, лозунги. Вот очень интересная вещь. Ленин приезжает в Россию, его встречают представители Временного правительства. И в этой ситуации Ленин не может сказать: долой Временное правительство. И он идет по другому пути. Он говорит: вся власть советом, но если вся власть советом, то какая власть остается Временному правительству? И второй тезис: никакой поддержки Временному правительству. То есть формально он не призывает к свержению, но никакой поддержки. Записываем, значит, лозунги большевиков. Вся власть советом и никакой поддержки Временному правительству. Б. Левые эсеры. Комков, Спиридонова. В. Анархисты. Как вы думаете, кто был на тот момент самым известным анархистом в 1917 году в России? Он был уже старенький-старенький. Кропоткин, совершенно так и пишем, Кропоткин. В следующем 1918 году Кропоткин умрет, и анархисты попросятся... Анархисты, которые сидели в тюрьмах у большевиков, они попросятся на похороны и дадут честное слово Дзержинскому, что после похорон они вернутся в тюрьму. Абсолютно все вернулись в тюрьму. Поучаствовали в похоронах и вернулись. Правые, четвертое арабское, правые. А кто мне напомнит, как на какие-нибудь правые организации? Союз русского народа. Союз Михаила Архангела, скобку закрыть, запрещены Временным правительством. А смотрите, если правые запрещены, то кто автоматически становится правым в условиях революции? Какие партии? Те, кто был в центре, то есть октябристы и кадеты становятся, октябристы правые, кадеты центр, склоняющийся к правым, умеренные социалисты становятся центром, а крайне левые становятся просто левыми. Шестое римское. Первые шаги Временного правительства и Петросовета. Кстати, почти все члены Петросовета и Временного правительства были масонами. Это не значит, что масоны это все организовали, но это был очень важный момент. Первая арабская. Приказ номер один Петросовета от 28 февраля. Кто помнит, что был за приказ номер один Петросовета? Нет, нет, нет, не выступление армии. Вот представьте, представьте, мы с вами совершили переворот. Кто для... идет война. Кто является самой опасной силой для тех, кто организовал переворот? Тем более, что 27-28 февраля мы разгромили все полицейские участки. Полиции и жандармерии нет. Так вот, жандармерия и полиция разгромлена. Кто главная опасность для нас? Кто может нарушить наши планы? Армия, которую могут снять с фронта. Значит, что мы должны сделать? Мы должны разрушить армию. Кстати, затем вот эти вот заговорщики, они честно признали, что им было плевать на поражение России, им нужно было разрушить армию. Приказ номер один Петросовета 28 февраля – начало развала армии. Было разрешено не отдавать честь в армии вне боевых действий. Ну, естественно, ее вообще перестали отдавать, офицеров начали убивать в армии. Начало развала армии. Второе – политическая амнистия, кстати, по которой вышло очень много уголовников, и Петроград захлестнула волна террора. Ликвидация сословного строя, национальных и религиозных ограничений. Третье. Реформа местного самоуправления. В скобочках. Положение о выборах в новой организации местного самоуправления. Положение о выборах в новой организации местного самоуправления. 15 апреля. Из этого ничего не вышло. На местах был классический бардак. Четвертое. Аграрная политика. В скобочках. Объявление 19 марта о подготовке аграрной реформы. Точка с запятой. Создание земельных комитетов. Точка с запятой. Создание крестьянством своих комитетов. Дело в том, что вот эти меры, забегая вперед, временного правительства запоздали. Крестьяне уже начали свой передел. Помните, я вам говорил, что после того, как с 1893 года пошли переделы земли в деревне, да, помните, мы с вами отсчитывали 1893 плюс 12, 1905, русская революция, 1905 плюс 12. В 17 году крестьяне сами уже начали делить земли в деревне. Кстати, у Есенина есть замечательная поэма «Анна Снегина». Там вот это, там очень хорошо показано, сказать, как фон, вот этот передел крестьянский, который уже начался в деревне в 17 году. Крестьяне наплевали на временное правительство, на их земельные планы земельной реформы. Они де-факто, они уже начали передел земли. Пятая арабская. Рабочий вопрос. Курс временного правительства на примирение труда и капитала. Восьмичасовой рабочий день не получил законодательного оформления, но Петросовет его ввел де-факто. Шестое арабское. Национальная политика. Двоеточие. Закон 20 марта об отмене религиозных и национальных отличий. А кто помнит из школьной программы, какие страны сходу, две, точнее, это области Российской империи, они вот вышли в самом начале, после февральского переворота. Какие две страны вышли из состава России? Ну, по логике вещей, от здравого смысла. Если не знаете, подумайте. А? Финляндия, совершенно верно. И Польша, совершенно, совершенно верно. Финляндия, 17 марта, независимость Польши. Июль, независимость Финляндии. Ну, просто горячие финские парни, они долго раскачивались, поэтому значительно позже поляков сработали. Седьмое. Экономическая политика. Закон 25 марта о хлебной монополии государства. Опять обратите внимание, хлебную монополию ввели не большевики. Сначала ее ввели временщики, временное правительство. Седьмое римское. Политическая ситуация в апреле-июне-самовоспроизводящийся политический кризис. Первое арабское. Апрельский политический кризис, в скобочках, 18 апреля. И первое коалиционное правительство. Второе. Первый Всероссийский съезд Советов 3-24 июня 2017 года. А кто знает, когда был второй съезд Советов? И что на нем произошло? Так, это булка из другого анекдота совсем. Так. Второй съезд Советов, на нем были произнесены одним человеком слова: революция, о необходимости которой твердили большевики, свершилась. Да, совершенно верно. А помните, я вам говорил о том, что имеет смысл посмотреть некоторые советские фильмы. Вот кто посмотрел фильм «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году»? Посмотрите, потому что эти фильмы насквозь идеологизированы, там много фальши, но там правда в другом. Правда в человеческих типах, которые показаны. Я вам очень рекомендую посмотреть эти фильмы. «Ленин в октябре», «Ленин в 17-м, «Ленин в 18-м году». Третья арабская. Июльский политический кризис. Точка с запятой. 18-20 июня наступление и поражение русской армии. Мы с вами только что говорили об этом в лекции о Первой мировой войне. 18-22 июня наступление и поражение русской армии. Оно было не подготовлено, просто временному правительству нужен был успех. Это была чистая авантюра, которая провалилась. Обострение политической ситуации в Петрограде в конце июня, первые дни июля 17 года. Это была первая попытка большевиков захватить власть, которая провалилась. Июльский кризис. Восьмое римское. Выводы. Характер и особенности февральской революции. Многоуровневый заговор в условиях нарастания экономических и социально-политических проблем. Значит, вот это вот структура темы. Значит, теперь мне нужно, чтобы вы даже сейчас это не столько записывали, сколько поняли логику вещей. Любая революция – это очень сложный объект для изучения. Дело в том, что с одной стороны, революции не происходят без системных предпосылок, то есть должны быть некие предпосылки системные. Но без наличия субъекта, способного совершить революцию, ни одна революция не сработает. У нас бытует такая пара терминов – объективные предпосылки и субъективный фактор. Их ввел в свое время Ленин. Под объективными предпосылками он имел в виду социально-экономические проблемы, как он говорил, обнищание низов, когда низы не могут, а верхи не хотят жить по-старому, то есть кризис низов и верхов и обострение свыше необходимого, говорил он, бедствий, бед трудящихся. Вот первые два тезиса его верны, а вот вторые далеко не всегда срабатывают. Дело в том, что когда народ бедствует, как правило, у людей вся энергия уходит на то, чтобы выживать. И история серьезных революций, крупных, показывает, что революции происходят не тогда, когда все опустились на дно, а когда дно пройдено и начинается подъем, но людей раздражает медленность этого подъема. То есть, когда они уже думают не о том, как бы набить желудок или, сказать, лишнюю бутылку молока ребенку, а когда это уже гарантировано, то есть желудок немножечко сытый, но хочется, чтобы быстрее все происходило. Вот революции чаще всего происходят в такой момент. И, кроме того, Ленин назвал субъективным фактором наличие партии, которая поведет к революции. То есть, на самом деле, он здесь допустил логическую ошибку. Не знаю почему. Может, потому что единственная четверка, которую он имел в гимназии, была по логике. Я помню, когда я впервые посмотрел его диплом об окончании гимназии, я-то думал, я это смотрел в книжке, которая называлась там «Молодой Ленин». Я эту книжку получил в первом классе, после окончания первого класса. Ну, естественно, это было советское время. Я думал, Ленин на все пятерки учился. Открываю, бах, по логике четверка. И вот, может быть, потому что у него по логике была четверка. Но на самом деле субъективный фактор – это наше представление о чем-то. Это действительно субъективное. А вот когда есть некая сила, которая контролирует вещество, энергию, информацию, то есть деньги, массы, потоки информации, это не субъективный фактор, это самый настоящий, это объективный фактор, но это объективный субъективный фактор, то есть есть некий субъект. То есть объективные факторы – это системные предпосылки и субъектные. Если нет субъекта, который будет действовать, то, как правило, все заканчивается не революцией, а восстанием, бунтом, и этим все заканчивается. Революция – это прежде всего финансово-организационное мероприятие. Должен быть субъект, должна быть организация. У нее должны быть деньги. Чаще эти деньги откуда взять? Например, русских революционеров. Я вам уже рассказывал, мы когда с вами говорили в первой же лекции о революции 5-го года, спонсировала буржуазия. и особенно старообрядцы. А как вы думаете, кто мне напомнит? Мы с вами говорили так скользко. Почему русская буржуазия финансировала и либералов, и эсеров, например? Какой им резон был их финансировать? И почему либералы всячески, так сказать, не давали власти давить революционеров? Очень хорошо об этом сказал один из наших правых политических деятелей. Он сказал, разница между либералами и революционерами заключается в том, революционер говорит правительству, сделай уступку, иначе я брошу бомбу. А либерал говорит, сделай уступку, иначе он бросит бомбу. И вот это вот натравливание революционеров либералами и буржуазия давила на правительство, чтобы вырвать у него некие преференция, давила она с помощью, так сказать, вот видите, что происходит, дайте нам конституцию, и мы решим этот вопрос. Но, как оказалось, буржуазия и старообрядцы резали, пилили сук, на котором сами сидят. И старообрядцы, и буржуазия после 17 года от большевиков получили по полной программе. Так вот, в чем сложность анализа революции? Сложно анализировать вот этот субъект, если системными предпосылками, ну все понятно, вот экономические проблемы, социальные, все понятно. Значительно труднее выявить вот этого революционного субъекта, который многосоставный. Он, как правило, внутри страны, а вне страны его поддерживают заинтересованные государства. И это естественно, вот придет русско-японская война. Но естественно, японцы заинтересованы были в том, чтобы давать деньги либералам и большевикам, чтобы они подрывали свое правительство. И в этом отношении вот этот заговор, который мы называем февральской революцией, он многосоставный. Там было сразу несколько субъектов. Давайте сначала посмотрим, как развивались события внешне, а потом посмотрим, что было за этим. Значит, во второй половине февраля 17 года начались проблемы со снабжением Петрограда хлебом. Хлеба было достаточно сначала, но начались перебои с его доставкой. А потом кто-то странным образом взял и забрал в армию, мобилизовал хлебопеков Петрограда. Такая вроде бы случайность, но в Петрограде действительно не стало, резко уменьшилось количество хлеба. Тут вдруг начались перебои с подвозом хлеба. Хлеб в стране есть, а в Петрограде его нет. И в результате началась забастовка путиловских рабочих. 18 февраля власти ответили, ну, то есть владельцы ответили увольнением. В ответ всеобщая забастовка 23 февраля. И вот этот день, 23 февраля, по новому стилю, это как будет по новому стилю, что такое 23 февраля? 8 марта. В советское время шутили, что 23 февраля и 8 марта разделяют 15 суток. Вот молодежь уже не помнит, не знает, что такое 15 суток. 15 суток – это был традиционный срок в Советском Союзе за хулиганство. Вот 15 суток, то есть 23 февраля, 8 марта – 15 суток. То есть по старому стилю 23 февраля началась революция. Сами-то революционеры февральские, они называли ее Великой Мартовской революцией. Значит, царь в это время находился в Могилеве. Его убедили, что это полная ерунда, это какие-то хулиганствующие элементы. Если бы было холодно, они бы сидели дома, а поскольку тепло, вот они выходят и бузят. Но 25 февраля в Питере вышло на демонстрацию 300 тысяч человек бастующих, и многие из них вышли на демонстрации. Командующий Петроградским военным округом Хабалов 26 февраля приказал стрелять, 50 убитых. И в это время все решил переход солдат Петроградского гарнизона на сторону восставших. Началось с Павловского полка, а потом перекинулось на другие. 27 февраля почти 70 тысяч солдат из 180 тысяч были уже на стороне восставших. Причем, вот как это было в Павловском полку? Солдаты, значит, что такое было? Вообще, почему вдруг оказались запасные полки в Питере. Странным образом, это была большая ошибка царского правительства, в Петрограде концентрировались так называемые запасные полки, которые должны были отправлять на фронт. Ясно, что солдаты, там офицеров было уже мало, солдаты ходили по Питеру, задевали прохожих, лузгали семечки. На фронт им очень не хотелось. А они понимали, что их отправят на фронт. И они всеми силами хотели остаться, естественно, в Петрограде. Так называемые запасные полки. И вот в этом Павловском полку, сказать, там офицеров было 1-2, сказать, ну и все. И когда началась буза, один из офицеров пришел и скомандовал, чтобы солдаты сидели тихо и не выходили. Солдаты успокоились, и офицер пошел на выход из казармы. В это время человек по фамилии Фельдфебель Тимофей Кирпичников взял винтовку и выстрелил ему в спину. После чего, естественно, тут массовая психология, она, так сказать, такая, она раз, и она на другую сторону. Убили офицера, и все побежали. И вот с этого момента, вот это вот тот камешек, который сорвал лавину, и Павловский полк перешел на сторону народа. За ним последовали другие полки. Тимофей Кирпичников стал после февральской революции героем. Его портреты выставлялись во всех в магазинах, в аптеках. Тимофей Кирпичников – это просто герой. После Октябрьской революции он оказался на Дону. Пришел к атаману Каледину и сказал: «Я Тимофей Кирпичников, хочу бить большевиков». Атаман Каледин сказал: «Кирпичников? Вот тот самый, который убил офицера?» Он сказал: «Да, так точно». Но он вызвал казаков, сказал: «Расстрелять». Кирпичникова вывели во двор и расстреляли. Вот. Но, повторяю, первые месяцы после революции это был герой. Его портреты были везде. Из-за этого героя спрятались реальные заговорщики. 27 февраля восстание победило. И в ночь с 27 на 28 февраля были разгромлены жандармские участки, полицейские участки. Городовых убивали, топили в Неве. То есть это была самая настоящая вакханалия. 27 февраля произошло несколько важных событий. Во-первых, РСДРП, большевики, для которых все это было вообще совершенно новостью, они сделали заявление ко всем гражданам России. Большевики объявили революцию победившей, революцию, к которой они не имели никакого отношения, и выдвинули задачу создания временного правительства, провозглашения республики, такое типичное, их бла-бла-бла. Вторая вещь. Было объявлено о создании временного исполкома Петроградского совета рабочих депутатов, Петросовет. Его возглавили меньшевик Чхеидзе, заместитель меньшевик Скобелев и социалист Керенский, от большевиков Шляпников. Вот кроме Шляпникова все остальные были масоны. Третье. Думцы образовали временный комитет для восстановления порядка. И вот это очень интересный момент. Думцы в это время, вот этот временный комитет, в него вошли представители всех четырех дум. Но в это время существовала Государственная Дума, но ее отодвинули думцы из этой же Думы, и те, кто был в предыдущих думах, и они создали вот этот временный комитет для восстановления порядка. То есть, на самом деле, это был орган абсолютно внелегальный, нелегитимный. Они отодвинули Думу, то есть это был двойной переворот, потом свержение царя, но и Думу они отодвинули. Царь тем временем переехал в Псков, и генерал Алексеев сначала отдал приказ надвинуть на Петроград карательные войска, а затем отменил его, согласившись с Родзянко о необходимости отречения царя. В ночь на 2 марта царь отрекся за себя, и в нарушение статьи 37 российских законов он отрекся и за сына в пользу брата Михаила. 3 марта Михаил отказался от принятия престола до созыва учредительного собрания. Их обоих пугали. Некоторые историки, повторяю, говорят, что подпись поддельная. Но дальнейшие поступки царя говорят о том, что он действительно отрекся от престола. И вот теперь давайте посмотрим на механику заговора. Она очень интересна. Февральский переворот – это 4 заговора в одном. Первое. Это заговор членов царской семьи, которые хотели убрать Николая, и чтобы его сын Алексей стал царем, вот этот мальчик больной гемофилией, но при нем регент. Второе. Заговор, эти хотели только отстранить Николая. Заговор генералов. Алексеев, Русский, они тоже хотели отстранить царя, но они не хотели упразднения монархии. Третье. Заговор бывших думцев. Все они были масонами. Можно сказать, что это масонский заговор, в том смысле, что их объединяла масонская дисциплина. Кстати, по воспоминаниям многих масонов же в 30-е годы опубликованным, они прямо сказали о том, что уже в январе 17-го года масонским организациям Петрограда, была дана команда готовить списки людей, которые возглавят органы власти. И все эти люди вошли потом в органы власти. И, наконец, последнее. Заговор союзников. Прежде всего, британцев и французов. В январе 1917 года Посол Великобритании Бьюкенен на встрече с Николаем II высказался в том плане, что, в общем-то, Николай II лучше бы ему оставить престол. Что должен был бы сделать Николай II, вообще нормальный монарх? Он должен был в течение 24 часов вышвырнуть Бьюкенена из России, предложить ему убраться. Николай этого не сделал. Заговорщики постоянно ходили в британское посольство. Они постоянно находились в контакте. И если бы, представьте, война, главный финансист войны Великобритания, главный человек здесь британец, Бьюкенен, если бы он только сказал, никаких переворотов, ничего бы не было. Но британцы были заинтересованы в свержении монархии в России. Дело в том, что война уже практически была выиграна. А как вы помните, в 16 году союзники, прежде всего британцы, признали права России на Стамбул, Константинополь и на проливы. И представляете, они договорились с царем. Теперь царя свергают, и к власти приходят пробританские люди. Гучков и Милюков были англофилами, и они получат поддержку британцев, но они не посмеют просто. Мало того, что британцы устанавливают контроль над этим правительством, вот этих вот профессоров, британцам не надо будет отдавать обещанное. Это был очень важный момент. Причем, если царские родственники и генералы хотели восстановления монархии, британцы и думцы шли к республике. Но они прекрасно понимали, что вот сразу невозможно установить республику, поэтому мы играем в игру «Лисичка со скалочкой». Сначала, так сказать, скалочка постоит, потом я тут, так сказать, на приступке, а потом, так сказать, заяц, поди вон. Значит, сначала мы свергаем, мы отстраняем царя от власти, но у нас будет монархия. И вроде бы как договариваемся с Михаилом. Потом Михаилу объясняем, и генералам тоже. Народ всех порвет. Поэтому монархии не будет. Через 24 часа позиция меняется. Монархии не будет. Будет республика. И вот эта многоходовка, сначала убираем царя, потом убираем, скажите, наследника, его, которого он признал, Михаила, а потом республика. И вот вся эта схема была реализована очень грамотно, причем решающую роль в этом сыграл человек, который сначала вроде бы казалось, по крайней мере так следует из обычных исследований о февральской революции, который был не главным, он не был лидером временного правительства, это человек Александр Федорович Керенский. При том, что вроде мы очень много знаем, сказать, по своей истории, но тем не менее, как только начинаешь, сказать, копать, как только начинаешь, ну, реально задавать вопросы, оказывается, мы очень многого не знаем, и оказывается, что очаг нереальный, а нарисован на холсте. Вот все знают, что Александр Федорович Керенский, он сын, сказать, Федора Керенского, и этот человек, он, сказать, из семьи духовенства. Копаешь, и возникает другая версия, сказать, она вполне возможна, что это трудно сказать, какая из них. По другой версии, Федор Керенский был выкрестом, евреем-выкрестом. А мать официально Керенского, некая Адлер, по одной версии немка, по другой еврейка. Еще одна версия, что Керенский вообще не родной сын Федора Керенского, а был усыновлен им и из Аарона Кирбица стал Керенским. В любом случае, семья Керенских и семья Ульяновых, они очень хорошо знали друг друга по Симбирску, и после того, как был казнен старший брат, когда умер отец Ленина и был казнен старший брат его, Федор Керенский, отец Керенского, ну, он не стал опекуном формально Ульяновых, но он очень активно помогал их семье и очень активно помогал двигаться самому Володе Ульянову, чтобы ему не чинили препятствий из-за его проблем там, и так далее. То есть это вот два человека из Симбирска. Что такое был Керенский как профессионал? Практически все юристы-современники говорят, что в профессиональном плане Керенский был трехрублевый адвокат. Трехрублевыми адвокатами называли в России дешевых и очень слабеньких адвокатов. По психотипу это был классический истероид, который себя умел заводить и очень часто падал в обморок. То есть он действительно заводил себя. Человек Керенский был уверен в своем, сказать, высшем предназначении. И вот этот человек, который вроде бы формально профессионал слабенький, истероид, формально не годился в лидеры, тем не менее он оказался в лидерах. Причем именно Керенский соединил Петросовет. Да, сам Керенский сказал, что он в 12 году вступил в филиал ложи Великий Восток Франции, Великий Восток России. В 12 году. Скорее всего, это произошло раньше. Но главное заключается в том, что хотя в первом правительстве он был всего лишь министром труда, он тесно связывал Петросовет и Временное правительство. Вот этот момент, когда одновременно возникли Временное правительство и Петросовет, называется двоевластием. Вообще нужно сказать, что двоевластие в России возникает каждый раз в ситуации смуты. Кто мне напомнит, какое у нас двоевластие было в начале 17 века, в ходе первой русской смуты? Примеры двоевластия. Не-не-не-не-не. Иван IV, сказать, Иван IV и двоевластие не совместны. Совершенно верно. Второй Лжедмитрий и, сказать, Втушина и Василий Шуйский. Один вариант. Двоевластие в 17 году. Петросовет и Керенский. Двоевластие последней нашей смуты. Горбачев против Ельцина, а затем Ельцин против Верховного Совета. То есть, как только возникает двоевластие, это значит в России смута. Потому что в России власть может быть только одна, которая не делится ни на двоих, ни на троих. Потому что если она делится, это уже не власть. Так вот, Керенского в министры труда выдвинул Петросовет. И Керенский говорил, что он является министром, в отличие от других министров Временного правительства, волей народа. И перед Керенским пасовал даже лидер Временного правительства Львов. То есть роль Керенского с самого начала была значительно выше, чем его формальный статус. Кроме того, Керенский сразу же поставил под контроль две вещи. Была арестована царская фамилия, когда в марте он тут же взял под контроль. И он сказал, что он будет относиться, что он является тюремщиком царской семьи не в юридическом плане, а как Марат. Помните такого деятеля французской революции, кровожадного, которого зарезала Шарлотта Корде, когда он принимал ванну? Это был такой кровожадный деятель французской революции, то есть Керенский сразу зафиксировал свою позицию по отношению к царской семье. Кроме того, были арестованы царские министры. Этот процесс Керенский тоже взял под контроль. То есть практически все важные проблемы, судьба царской семьи, судьба министров, она оказалась под контролем у всего лишь министра труда, которого ждали, слово которого ожидалось очень важно. И Керенский потом признал, что за ним стояли очень серьезные теневые силы. И силы эти были вне России. Правда, нужно сказать, что Керенский, который написал, он умер в 70-м году, в 1970-м году в больнице для бедных. Может быть, он лукавил, сказав одну из последних фраз своей жизни, а может, он действительно одумался, когда журналист пришел к нему в больницу и спросил, как вы думаете, что нужно было сделать, чтобы не было большевистской революции? Керенский сказал, нужно было расстрелять одного человека. Журналист спросил, Ленина? Нет, сказал Керенский, Керенского. Ну, трудно сказать. Дело в том, что Керенский был, как это бывает часто у истероидов, классическим позером. И для него вот поза была очень, сказать, очень важна. Трудно сказать, позировал ли он этой фразой или нет, но в любом случае этот человек сыграл огромную роль в событиях после февраля сразу, ну и, сказать, вплоть до прихода большевиков, когда ему пришлось бежать. У нас часто очень говорят, Керенский бежал, переодевшись в женское платье. Это миф. Бежал он по-другому. Он надел большие очки и шлем своего шофера и таким образом ушел. Никакого женского платья не было. Это распустили слух, чтобы его, так сказать, лишний раз макнуть. Внешне представляете, сказать, Керенского портреты? Посмотрите обязательно. Это очень интересная вещь. Потому что очень странное лицо, сказать, такое часто не вполне нормальное. Но Керенский был фантастически популярен, особенно у женской части, сказать, Петербурга. Он ходил в таком военном, полувоенном френче, выступал с речами, и его действительно буквально носили на руках. То есть это был кумир. Первые 2-3 месяца, по крайней мере, просто вот Керенский – это равно революция. Он упивался своей властью. И в какой-то момент поверил, что он не марионетка чья-то, а серьезный человек. Значит, 1 марта Петросовет издал знаменитый приказ номер 1, о создании в армии солдатских комитетов, и он вывел Петроградский гарнизон из подчинения старшему командованию и отменил титулование офицеров и отдачу им чести вне службы. Ясно совершенно, что сразу перестали отдавать честь во время службы. Участились убийства офицеров в армии. Петроградский гарнизон получил бонус, то есть теперь их нельзя послать на фронт, они так и будут здесь сидеть. У них кровный интерес в поддержке Временного правительства и Петросовета. И в армии стали создаваться солдатские комитеты. Ну, вы представляете, что такое солдатский комитет в армии? Хотим – идем в бой. Не хотим – идем в бой. Не идем в бой. 1 марта Петросовет и Временный комитет начали переговоры об образовании Временного правительства. Повторяю, основная масса людей с обеих сторон двоевластия были членами различных масонских лож. Было создано первое правительство. Единственным социалистом в нем был Керенский. Он, повторяю, был министром юстиции, трудовик, министр юстиции. Ну, трудовик, социалист – это очень, так сказать, такой легкий переход. Но, повторяю, его роль была значительно важнее, чем роль Львова, который был председателем. В России в марте 1917 года официально возникло двоевластие. Но, повторяю, это были два сообщающихся сосуда. При том, что действительно у них были проблемы у Петросовета и у Временного правительства, но сидели они в одном здании, в разных его частях, и очень легко договаривались друг с другом. Февральская революция привела к перегруппировке политических сил. Крайне правых, как мы уже с вами говорили, их запретили. Партия кадета стала правящей и оказалась справа. ССР и меньшевики оказались в центре. Ну а большевики оказались из радикалов, перешли просто, так сказать, таких классических левых. Кто руководил большевиками в это время в Петрограде? Каменев, Шляпников и Сталин, вернувшийся из ссылки. Все эти три человека придерживались очень умеренных взглядов. Они исходили из того, что нужно, мы оппозиция. Ленин потом это все сломает. Он приедет и скажет, никакой оппозиции. Вперед к социалистической революции, вывернет им руки и, сказать, все пойдет действительно к революции. Политическая лихорадка охватила и окраины. Была создана Украинская радикальная демократическая партия. И на Украине сразу же заговорили об отделении от проклятых москалей. Была создана Эстонская демократическая партия, Мусават в Азербайджане, Дашнак Цутюн в Армении. Это были такие леволиберальные, левосоциалистические, так сказать, партии. Историю России между февралем и концом июня 17 года можно разделить на два периода. Мы с вами это записали. До 18 апреля, до первого кризиса, и с 19 апреля до 2 июля первая попытка большевиков захватить власть. Значит, что сделало Временное правительство сходу? Они провозгласили курс на широкую демократизацию. Эта широкая демократизация обернулась обыкновенным российским бардаком и, так сказать, полным управленческим коллапсом. В аграрной сфере Временное правительство ограничилось передачей государству земель царской фамилии, ну это была, так сказать, песчинка в море. Издано распоряжение о привлечении к уголовной ответственности крестьян, участвовавших в несанкционированных захватах земли. Но дело в том, что можно что угодно было издать, Временное правительство не контролировало деревню. Можно было писать любые совершенно, так сказать, жесткие законы. А вот Временное правительство в этом отношении очень странная вещь. С одной стороны, это по внешней, это абсолютно авторитарная диктатура. По сути, это диктатура импотент. То есть это диктатура, которая говорит, мы диктатура, мы издаем законы, сделать ничего не можем. Сидим в Петрограде, весь процесс идет, так сказать, мимо нас. Временное правительство подтвердило все кредитные обязательства царского правительства и казенные заказы. То есть казенные заказы – это перед буржуазией, мы соблюдаем все договоренности, внешние займы, то есть это сигнал Великобритании и Франции. Мы все выплатим и будем воевать с немцами. 3 апреля 17 года в немецком запломбированном вагоне в Россию приехал Ленин. Он отверг партийную установку большевиков на завершение буржуазно-демократической революции и сразу же заговорил о необходимости переходить к социалистической революции. Он этим удивил даже своих ближайших соратников, потому что тем самым он нарушил старую большевистскую установку и поставил вопрос о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую. По сути, это означало, он говорит, будем свергать временное правительство. Но прямо он этого сказать не мог, поэтому перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Потому что на тот момент во временном правительстве был только один социалист. Остальные формально считались представителями буржуазных партий. Ленин открыто не мог выдвинуть лозунг свержения временного правительства, ему это заменили лозунг, как мы с вами записали, никакой поддержки временному правительству, вся власть советом, плюс окончание войны демократическим миром. Плеханов выступил против этого, Каменев, Зиновьев, Рыков выступили против апрельских тезисов, но Ленин с его неукротимой энергией, он за 2-3 недели сломал сопротивление своей партии, использовав, во-первых, свою харизму, и, во-вторых, он привез с собой деньги. А другую часть денег привез с собой, сказать, Троцкий. Кстати, у нас очень много говорят о возвращении Ленина в запломбированном вагоне, но в это же время в Россию возвращается Троцкий. Он приехал из Америки через Канаду. В Канаде его арестовали, но люди, связанные с Рокфеллером, обеспечили его освобождение, и он прибыл в Россию с 200 боевиков, Троцкий, и с деньгами, значительно большими, чем у Ленина. Вот этот момент был очень важным. Чтобы разбросать противников собственной партии, потому что собственная партия Ленина не поддерживала, Ленин сделал очень хитрый ход. Он принял в партию большевиков две группы. Левых коммунистов Бухарина, которые не были до этого, сказать, вот, с Лениным, и межрайонцев Троцкого. То есть для того, чтобы задавить Зиновьева, Рыкова, Каменева, Сталин уклонился в этот момент от споров между большими людьми. Чтобы задавить их, он пошел на союз с Бухариным и Троцким. Бухарин – это горлопаны, левые коммунисты, которые готовы выходить на улицу в качестве, так сказать, бойцов и бить хохотальники противникам. А Троцкий – это деньги, и это поддержка с той стороны, где у Ленина не было контактов. У Ленина контакты были в Германии, а у Троцкого – в Великобритании и Соединенных Штатах. Вот этот триумвират – Ленин, Троцкий, Бухарин, они начали расшатывать ситуацию. И седьмая конференция РСДРП, в скобочках Б, большевики, в конце апреля 1917 года, то есть Ленин за 2-3 недели сломал хребет собственной партии, берет курс на подготовку социалистической революции, то есть на захват власти. 18 апреля происходит первый политический кризис после февральской революции. Милюков в ноте обращается к союзникам по Антанте и заявлением, что Россия будет вести войну до победного конца. И это противоречило воззванию Совета Петроградского о мире от 27 марта. Большевики-анархисты тут же призвали к демонстрации, и вышла антиправительственная 100-тысячная демонстрация рабочих и направилась в центр. Но противоположная сторона сорганизовалась, и 100-тысячную демонстрацию рабочих встретила 100-тысячная контрдемонстрация, где было много студентов и офицеров. Ну, произошли мелкие такие, так сказать, столкновения. Результат в сухом остатке. Милюков и Гучков слетели. Место Гучкова занял Керенский. Он стал военно-морским министром. То есть правительство стало коалиционным. Между тем армия разваливалась, в деревне возобновился аграрный террор против помещиков, и дальше пошло движение на национальных окраинах, чем рассчитывало временное правительство. Временное правительство практически ничего не контролировало. Повторяю, это было правительство политических импотентов. 3 июня 1917 года начался первый Всероссийский съезд Советов. На нем было 800 человек, 285 эсеров, 200 меньшевиков и 105 большевиков. То есть, обратите внимание, эсеров и меньшевиков было намного больше, их вместе было в 4 раза больше, чем большевиков. Съезд принял революцию доверия временному правительству, то есть ленинский вот этот вот заход не прошел, но большевики тем временем все больше укреплялись в советах. 18 июня прошла демонстрация под лозунгами «Недоверие временному правительству, вся власть советам». Это была первая, отметьте себе, пожалуйста, первая победа большевиков. 18 июня они впервые завоевали улицу. Стремясь укрепить свои позиции, временное правительство приказало Юго-Западному фронту перейти в наступление. Это была чистая авантюра. Сначала все было хорошо, но Затем наступление забуксовало, а 6 июля немцы нанесли мощнейший удар в стык 7-й и 11-й армии и совершили так называемый Тарнопольский прорыв, который вошел затем в учебники, сказать, как успешный, сказать, прорыв крупных соединений. Русская армия побежала. Все это совпало с событиями, которые одни назвали неудавшейся попыткой большевистского путча, а другие — Ленин — взрывом революции и контрреволюции вместе.